Методика массажа при инфекционном неспецифическом ревматоидном полиартрите. Продолжение. При ревматоидном полиартрите ярко выражена мышечная атрофия, которая принимает генерализованный характер главным образом в разгибателях и в мелких мышцах кисти. Кисть постепенно приобретает вид плавника-моржа. На нижних конечностях выражена атрофия четырехглавой мышцы бедра и ягодичных мышц. При данном заболевании мышечная атрофия носит рефлекторный характер. В остром периоде и периоде обострения пациенту рекомендуется полный покой. В это время массаж противопоказан. При улучшении состояния пациента, уменьшении боли, припухлости суставов, снижении температуры тела необходимо его активизировать во избежание образования контрактур и анкилозов суставов. В этом периоде применяют комплексное лечение, состоящее из лечения положением, лечебной гимнастики и массажа. Массаж применяется в раннем периоде для снижения боли. При этом используют легкое, медленное и продолжительное поглаживание и растирание, а также механическую вибрацию воронкообразным резиновым вибратодом. Во время массажа особое внимание уделяют мышцам со сниженной функциональной способностью. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, отека, выпота, улучшение крова и лимфообращения в периартикулярных тканях и суставах, предупреждение и ликвидация мышечной атрофии, предупреждение и ликвидация контрактур, тугоподвижности суставов и профилактика анкилозов. Начинает обычно с отсасывающего массажа на участке, расположенном выше пораженного сустава. На его фоне применяет избирательный массаж атрофичных мышц, состоящий главным образом из глубокого поглаживания, спиралевидного растирания, щипцеобразного разминания и механической вибрации шаровидным резиновым или полушаровидным эбонитовым вибратодом вдоль атрофичных мышц. При массаже суставов особое внимание обращает на края суставных поверхностей, места прикрепления суставной капсулы, связок и сухожилий к костям. В этих местах при наличии выраженных болей следует массировать осторожно, но настойчиво, применяя круговое или спиралевидное растирание и механическую вибрацию с помощью плоского или воронкообразного резинового вибратода. После массажа пациент должен избегать охлаждения суставов. Продолжительность массажной процедуры зависит от количества подвергающихся массажу суставов. Курс массажа, состоящий в среднем из 10-15 процедур, необходимо регулярно повторять через 1-1,5 месяца. Методика массажа при диабетическом поражении костно-суставного аппарата. При сахарном диабете поражение костно-суставного аппарата проявляется в виде артралгии, остеопороза, диабетической антропатии. Артралгия обусловлена не только костно-суставными патологическими сдвигами, но также связана с изменениями в периферических сосудах и неврологическими нарушениями. Пациенты жалуются на разлитые боли, не всегда локализующиеся в области суставов. Непосредственной причиной диабетического остеопороза, согласно данным Русакова, является апидоз, а по мнению Ренберга, повышенное выделение солей кальция, наблюдаемое при этом заболевание. Некоторые авторы полагают, что причиной диабетического остеопороза является гиперфункция коры надпочечников. Остеопороз при сахарном диабете – явление довольно частое. В результате остеопороза могут наблюдаться патологические переломы, заживление которых происходит крайне неблагоприятно. Диабетическая антропатия часто встречается у женщин в возрасте 30 лет, болеющих диабетом не менее 6 лет при недостаточном лечении. При этом в области пораженного сустава выявляются резко выраженные деструктивные дегенеративные изменения, остеопороз и остеосклероз. Наблюдается значительная деформация трубчатых костей,